Правда, у нее уже есть муж, лейтенант Федоровский. Но это ничего. Он же летчик, как раз к тому времени разобьется, а Света будет свободна. Возле самого трапа их встречал зеленый армейский газик. Что встречают именно их, Нил понял сразу, едва выйдя из двери самолета. Света тут же закричала «Артемка!» и отчаянно замахала руками. А в ответ ей начал махать огромным букетом роз, стоящий возле машины высокий и худой военный. Света рванулась, увлекая за собой Нила. Он ткнулся лбом в чью-то тугую ляжку. Потом мимо лица снизу вверх пронесся резиновый каблук, и все завертелось. Он сидел на нижней ступеньке трапа, растерянно потирая ушибленное колено. Перед ним на светлом бетоне поля корчилась и тихо повизгивала Света. Кто-то громко, надсадно кричал «Врача!» «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» — нарушил Нил затянувшееся молчание в узком больничном коридоре. «А вы чему, командир?» «Я?» — лейтенант Федоровский глубоко вздохнул. «Я, брат, всему, командир, в каком-то смысле. Диспетчер, король эфира. Без моей команды ни одна машина ни взлететь, ни сесть не может». «А сами на самолетах не летаете?» «Нет». «Это хорошо», — убежденно сказал Нил. Лейтенант посмотрел с удивлением. Глаза у него были большие, зеленые, а брови густые, белые и изогнутые. «Чего ж хорошего? Если не летаете, значит, не разобьетесь». Теперь Нилу совсем не хотелось, чтобы лейтенант разбился даже через много лет. И Светка тоже зря ногу сломала. «Федоровский!» — кликнула строгая медсестра, и лейтенант помчался на ее зов. Вернулся он не скоро. На рентген повезли. Сказали, до завтра забирать нельзя. Будем ждать. В часть надо бы позвонить. Мама говорила, туда рейсовый автобус ходит, — несмело начал Нил. «А справишься? Один-то». Автобус ехал по красивой неширокой дороге, мощенной булыжником. Дорога резко петляла, огибая горы и ущелья, то взмывала к самым вершинам, то уходила вниз. По склонам лепились чистенькие беленькие деревеньки, утопающие в зелени. Проехали и несколько городков с красивыми домами в 2-3 этажа, сложенными из ровного розово-коричневого камня. Кое-где Нил, усаженный на откидное место рядом с водителем, успевал разглядеть надписи, не очень понятные, поэтому вызывающие любопытство. На одном томике было написано «Перукарня», на другом «Готель Троянда», на третьем «Взуття», на четвертом «Геч Кацапів з України». Нилу очень хотелось спросить, что все эти надписи значат? Но шофер крутил баранку с таким сосредоточенным видом, что отвлекать его было страшновато. Часика через два лихой и немного тряской дороги скатились с очередной горки и поехали по внезапно начавшемуся асфальту вдоль длиннющего бетонного забора. По зеленым воротам с красной звездой Нил догадался, что это и есть воинская часть. Но автобус к воротам не свернул, а покатил дальше и остановился только на перекрестке около зеленой будки с полосатым шлагбаумом. «Тебе сюда, хлопец», — сказал шофер. И двери с металлическим стоном распахнулись. Нил вышел, поправил рюкзачок —